и это несколько затрудняло понимание того, что он говорил. «А вы и не пытаетесь во все это вникнуть», — сказал Шик. «Мы потом послушаем на свободе запись». «Тем более, что здесь все равно ничего не слышно», — подхватил Исида. «Он тих, как мышка. Кстати, у вас нет известий от Хлои?» «Я получила от нее письмо», — ответила Ализа. «Они уже приехали?» «Да, им все-таки удалось уехать. Но они собираются вернуться раньше, чем думали, потому что Хлоя чувствует себя не очень хорошо», — сказала Ализа. «А Никола?» — спросила Исида. «С ним все в порядке. Хлоя пишет, что он вел себя просто ужасно с дочерьми всех хозяев гостиниц, где они останавливались». «Николя — отличный парень», — сказала Исида. «Не понимаю, почему он работает поваром». «Это действительно странно», — сказал Шик. «А что такого? Это куда лучше, чем коллекционировать Партера», — сказала Ализа и ущипнула Шика за ухо. «Надеюсь, у Хлои ничего серьезного?» — спросила Исида. «Она не пишет, чем больна, но жалуется, что у нее ноет грудь», — ответила Ализа. «Хлоя такая красивая! Невозможно себе представить, что она захворала». «Ой!» — прошептал Шик. «Смотрите, смотрите!» Часть застекленного потолка приоткрылась, и по периметру образовавшегося проема появились чьи-то головы. Оказывается, отважные поклонники Партера забрались на крышу и успешно провели задуманную операцию. Но на этих смельчаков наседали сзади такие же смельчаки, и чтобы удержаться первым смельчакам, пришлось изо всех сил вцепиться в края рамы. «Их можно понять», — сказал Шик. «Лекция совершенно выдающаяся». Партер вышел из-за стола и продемонстрировал слушателям муляжи различных типов блевотины. Самое прекрасное из них — непереваренное яблоко в красном вине имело огромный успех. Шум стоял такой, что даже за занавесом, там, где сидели Ализа, Исида и Шик, стало уже почти невозможно разговаривать. «Когда же они приезжают?» — спросила Исида. «Завтра или послезавтра», — ответила Ализа. «Мы их так давно не видели», — сказала Исида. «Да», — подхватила Ализа, — «со дня их свадьбы». «Что и говорить, свадьба удалась на славу!» — воскликнула Исида. «Еще бы!» — сказал Шик. «Ведь именно в тот вечер Николя проводил тебя домой». К счастью, в этот миг весь потолок обрушился, завалив зал, и это избавило Исиду от необходимости что-либо уточнять. Вихрем взметнулась битая штукатурка. Выбеленные и звездкой фигуры метались, спотыкались и падали среди обвалившихся кусков бетона, задыхаясь в ядовитом тяжелом облаке пыли, нависшем над обломками. Партер перестал читать, он хохотал от души и хлопал себя по ляжкам, радуясь, что столько людей втянуто в это светопреставление. Но все же и он поперхнулся пылью и ужасно закашлялся. Шик лихорадочно нажимал на кнопки аппарата. Из фонографа выбился какой-то зеленоватый всполох, шустро пополз по паркету и скрылся в щели. За ним второй, третий. Шик вырубил ток как раз вовремя, чтобы не успела вылезти омерзительного вида многоножка.